тут же две тяжелые пушки пиратского корабля прогремели одновременно, поразив вражеский корвет в корму и снеся часть фальшборта. «Выше, по рангоуту!» — закричал Морган, как только молния позволила ему разглядеть ущерб, причиненный этим первым залпом. Корвет, получивший пробоину возле ватерлинии, развернулся почти на месте и ответил залпом из четырех бортовых орудий, поразив борт пиратского корабля. «Ах так!» — воскликнул Морган. «Эй, канониры, разбейте ему мачты, и мы возьмем его на абордаж. Черный корсар там!» Канонада велась с обеих сторон с равным ожесточением, несмотря на яростные толчки, которым подвергались оба корабля из-за нарастающих волн. Ураган, словно радуясь этому сражению, захотел принять в нем участие, добавив со своей стороны к пушечным выстрелам гром и молнии с темного неба. Ветер крепчал и уже просто ревел, бросая на корабли целые горы воды и пены, но пираты и испанцы не обращали внимания на ураган. Посреди оглушительного грома, среди волн, которые обрушивались на них с яростным напором, посреди потоков воды, поминутно врывавшейся к ним на палубы, они громили друг друга из орудий с равным ожесточением. Корвет, пушки которого были слабее, защищался отчаянно, но дела его становились все хуже. Тяжелые пиратские орудия раз за разом накрывали его своими снарядами, пробивая ему борта, разбивая реи и дырявя паруса. Торопясь взять корвет на абордаж, флибустьеры не давали ему ни минуты передышки, обрушивая на этот небольшой корабль всю мощь своей артиллерии. Через 10 минут бортовой залп разломил грот мачту, и падение ее резко нарушило равновесие корабля, заставив его накрениться на левый борт. Этого момента и ждал Морган. «На абордаж!» — закричал он. «Выбрасывай крючья!» И пока матросы выбрасывали вдоль бортов кранцы из переплетенной конопли, чтобы ослабить удар при столкновении, Морган собрал на палубе ударный отряд из стрелков и части канониров, готовые в мгновение ока перенестись на палубу испанца. Корвет, потерявший управление, дрейфовал на волнах, грозя сесть на мель возле острова, однако его команда не сдавалась и продолжала стрелять из батарейных орудий. «Внимание!» — крикнул Морган, снова схватившийся за штурвал. «Держитесь крепче!» Молниеносно и хоть и сильно раскачиваясь на волнах, приближался к бедному корвету, который был уже бессилен ускользнуть. Внезапно его потряс страшный толчок, бушприт молниеносного врезался в ванты фок-мачты вражеского корабля, и ударом волны его толкнуло вперед с такой силой, что затрещали переборки. Пока матросы бросали абордажные крючья, чтобы накрепко сцепить два корабля и избежать новых ударов, Морган во главе своих стрелков уже бросился на палубу «Аламбра» с криком «Сдавайтесь!». Испанцы, которые, покинув батареи, все до единого выскочили на палубу, ответили ему воинственным кличем. «Да здравствует Испания!» — кричали они. «Вперед!» — взревел Морган. Посреди дождя, который обрушился на оба корабля, среди криков, лязга железа, страшного рева волн,